Чувствуя замешательство от неправильно истолкованного моего порыва, не будучи в состоянии вывести ее из заблуждения, я пожелал, по крайней мере, отвлечь разговор от этой слишком чувствительной для меня темы. «А Жорж?» — спросил я. «Он причиняет мне гораздо больше хлопот, чем старшие», — ответила она. «Не могу сказать, чтобы он ускользал от меня, потому что он никогда не был близок мне и никогда меня не слушался». Несколько мгновений она была в нерешительности. Несомненно, ей стоило большого труда рассказать мне следующее. Этим летом произошло одно тяжелое событие. Мне очень неприятно рассказывать вам о нем, тем более, что по поводу его у меня остались кое-какие сомнения. Из шкафа, в который я обыкновенно запирала свои деньги, исчез вдруг 100-франковый билет. Боязнь ошибиться в своих подозрениях удержала меня от каких-либо конкретных обвинений. Совсем молоденькая девушка, которая служила нам в гостинице, казалась мне честной. Я сказала в присутствии Жоржа, что потеряла эти деньги, так как, признаюсь вам, мои подозрения падали на него. Он не смутился, не покраснел. Мне стало стыдно своих подозрений. Я захотела проверить, не ошиблась ли я, произвела заново подсчет расходов. Увы, не оставалось места для сомнений, не доставало 100 франков. Я не решалась повергнуть Жоржа допросу и не без колебаний оставила его в покое. Боязнь быть свидетельницей, что воровству сопутствует еще и ложь, удержала меня. Допустила ли я ошибку, поступив таким образом? Да. Теперь я упрекаю себя за то, что действовала без достаточного упорства. Может быть, я также испугалась необходимости проявить большую строгость или, наоборот, своей неспособности быть слишком строгой. И вот я еще раз притворилась, что ничего не знаю, но это дорого обошлось мне, уверяю вас. Я упустила время и подумала, что будет уже слишком поздно, и что наказание последует через слишком большой промежуток времени после преступления. Да и как наказать его? Я ничего не сделала. Я упрекаю себя за это. Но что я могла бы сделать? Я думала послать его в Англию. Хотела даже обратиться к вам за советом по этому поводу. Но не знала, где вы. По крайней мере, я не скрыла от него огорчения и беспокойства, и думаю, что он не останется нечувствителен к этому, потому что у него доброе сердце, вы ведь знаете. И я придаю большее значение упрекам, которые он сам будет предъявлять себе, если только он действительно виноват, чем острастки, которые могла бы сделать ему я. Он больше не станет воровать, я в этом уверена. Он находится в обществе одного очень богатого товарища, который, несомненно, толкал его на расходы. Конечно, если я буду оставлять шкаф открытым... Еще раз повторяю, я не вполне уверена, что это сделал он. Много случайных людей заходило в гостиную. Я удивлялся, с какой изобретательностью она отыскивала всевозможные оправдания своему сыну. «Я желал бы, чтобы он положил деньги туда, откуда взял», — сказал я. Я тоже думала об этом. Так как он этого не сделал, то я склонна видеть в этом доказательство его невиновности. Впрочем, у него могло не хватить решимости. Вы говорили об этом его отцу? В течение некоторого времени она оставалась в нерешительности. «Нет», — сказала она наконец, — «я предпочитаю, чтобы отец ничего об этом не знал». Тут ей, вероятно, послышался шум из соседней комнаты, потому что она отправилась удостовериться, нет ли там кого-нибудь. Затем снова села подле меня. «Оскар сказал мне, что на днях вы вместе завтракали. Он так расхвалил мне вас, и я подумала, уж не пришлось ли вам выслушивать его излияние». Она печально улыбнулась, произнося эти слова. «Если он делал вам признание, я не требую от вас ни деликатности, хотя я знаю его частной жизни гораздо больше, чем ему кажется». Но со времени моего возвращения я не понимаю, что с ним. Он так ласков со мной, я чуть было не сказала, подобострастен. Я почти обеспокоена этим. Такое впечатление, точно он меня боится. Он, право, ошибается. Уже давно я в курсе отношений, которые он поддерживает. Я знаю даже с кем. Он считает, что они мне неизвестны и принимает огромные предосторожности, чтобы скрыть их от меня. Но эти предосторожности так бьют в глаза, что чем больше он прячется, тем больше себя выдает. Каждый раз, когда, собираясь уходить, он напускает на себя деловой, недовольный и озабоченный вид, я знаю, что он бежит к своей любовнице. Мне очень хочется сказать ему, Друг мой, ведь я тебя не удерживаю. Неужели ты боишься, что я ревную? Я смеялась бы над ним, если бы была злой. Я боюсь единственно только, как бы дети чего не заметили. Он так рассеян, так неловок. Он не подозревает об этом, но иногда я, право, бываю вынуждена приходить ему на помощь, как если бы была его соучастницей. В результате это почти забавляет меня, уверяю вас. Я придумываю для него извинения, кладу ему обратно в карман пальто письма, которые он всюду забывает. «Вот именно», — сказал я. «Он боится, что вы перехватываете его письма. Он сказал вам это. Поэтому он так робок. Неужели вы думаете, что я интересуюсь их содержанием?» Своего рода уязвленная гордость заставила ее выпрямиться. Я должен был прибавить. Речь идет не о тех письмах, которые он мог обронить по рассеянности, но о письмах, спрятанных им в ящик письменного стола. По его словам, он их там больше не находит. Он думает, что вы их похитили. При этих словах я увидела, что Полина бледнеет, и ужасное подозрение, которое зародилось у нее, вдруг овладело моим умом. Я пожалела, что сказала об этом, но было уже слишком поздно. Она отвернулась от меня и пробормотала: «Боже, если бы это было так!» Она казалась раздавленной. «Что делать?» — повторяла она. «Что делать?» Затем, снова повернувшись ко мне: «Скажите, вы не могли бы поговорить с ним?» Хотя она, подобно мне, избегала произносить имя Жоржа, было очевидно, что она думала о нем. «Попытаюсь. Подумаю об этом», — сказал я, вставая. Провожая меня в переднюю, она снова обратилась ко мне. «Не говорите ничего, Оскар, прошу вас. Пусть он продолжает подозревать меня, думать то, что думает. Так будет лучше. Приходите поскорее».